приготовиться к знакомству Майкоп, а после Майкопа Петербург и Москва, видимо, совместно. Я сейчас отвечу на некоторые вопросы. Так, все, успокоились. Кто там шумит? Белореченцы. Объясните, пожалуйста, как можно молиться духом, мысленно или по-другому? Потому что есть слова «буду молиться духом, буду молиться и умом». Друзья, записка как раз по теме сегодняшнего дня. Молиться духом, как это практически? Друзья, в Священном Писании я нахожу три положения «молиться духом». Первое положение – это послание к Коринфянам, 14 глава. «Буду молиться духом, буду молиться и умом». В этом тексте речь идет о молитве на иных языках. По тексту. Молиться духом – это значит молиться на иных языках. Это Коринфянам 14 глава. Вы можете просто завтра внимательно прочитать эту главу, и там вам будет очень все понятно. Второе положение – молиться духом, друзья. Это когда человек отключается, в смысле от реального мира, в котором находится, он отключается, полностью соединяется с Богом. В Библии есть такое слово «пришел в исступление». Вы помните, о ком это написано, да? Апостол Петр, когда на крыше был, молился, написано, и пришел в исступление, и увидел видение. Друзья, в этом случае, вернее, такая же ситуация была и с апостолом Павлом, что когда апостол Павел пришел в Иерусалим, молился в храме, и пришел в исступление, и увидел Господа, и Господь ему сказал. В жизни Павла таких два случая Библия отмечает. В некоторой литературе религиозной применяется слово «медитировать», в смысле, когда человек от реального мира отключается и соединяется с Богом. Хотя слово «медитация» обычно применяется у нас в отношении восточных религий, но в некоторых книгах западных авторов, зарубежных, применяется это же слово и к христианству. Друзья, и третье положение «молиться духом» – это пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Там, где речь идет о всеоружии Божьем, он сказал «всякой молитвой и молением молитесь во всякое время духом». Друзья, я понимаю, что молиться духом, вот это то, о чем мы в наших собраниях говорим. Об исступлении мы не говорим, потому что это явление редкое очень в жизни верующих бывает. Друзья, об иных языках у нас тоже есть определенная точка зрения. Мы сейчас не будем по этому поводу говорить, почему в Коринфе Павел так сказал, а сегодня мы иначе говорим. Если нужно будет, об этом можно подробно в другое время поговорить. Но молитва духом, как пишет Павел к Ефесянам, это значит, когда наш внутренний человек соединяется в общении с Богом. В этом случае разум человека не отключается, от реального мира он не отключается, но по внутреннему человеку он имеет тесное общение с Богом. Но я думаю, что и по внешнему тоже. Вот что значит молиться духом. То есть, друзья, я не всякую молитву называю общение с Богом. Ну, например, мы просим: «Господи, благослови эту пищу. Подкрепи силы наши, аминь». Я не думаю, что такая короткая молитва, ее можно называть молитва духом. Или, скажем, если мы молимся, кто-то больной, еще какое-то обстоятельство, что Бог благословил нас на дорогу, вот, вряд ли эту молитву можно назвать общением с Богом. Но, ну, общение с Богом в таком близком, в теплом смысле этого слова. Друзья, но когда человек молится, молится долго, 15-20 минут, 30 минут, 2-3 часа стоит на коленях. Я понимаю, что это молиться духом. Почему я считаю, что в этом случае человек не отключается от реального мира? Потому что Павел пишет: молитесь духом со всяким постоянством о всех святых и о мне. То есть Павел реальные задачи ставит перед ефесянами, которые должны молиться духом. А как практически молиться духом, друзья, вот мы, это и мысленно, и про себя, и вслух тоже. Очень многие христиане в уединенной комнате молятся вслух, стоят на коленях, молятся вслух. Я знаю верующих, которые по несколько часов на коленях могут молиться. Знаю тех, которые могут, да, и 3, и 5 часов, и 6 часов пробыть в молитве с Богом. Понимаю, что это молитва Духом. Друзья, вторая записка вот какая. Объясните, пожалуйста, Луки, 8 глава, 18 стих. И еще, если согрешил, что нужно в первую очередь, покаяться или исповедаться? Луки, 18 глава, 18 стих. Я сейчас прочитаю. Здесь написано так. Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. То есть человек, который внимательно слушает Бога, Слово Его, старается исполнять то, что он слышит, то Бог такому человеку дает благодать и материальную, и духовную благодать. Хотя я понимаю, что здесь, скорее всего, больше сосредоточено внимание на духовном. У такого человека и дары Духа Святого проявляются, и умножаются. Человек, который неправильно относится к Слову Божию, то Бог его лишает и материальных благ часто, и духовных благ. Написано, у него отнимется даже то, что он думает иметь. То есть человек спланировал что-то получить, но его планы не состоятся, если у человека неправильное отношение с Богом, неправильное отношение к Слову Божию. Потому что Библия очень много говорит, ну, например, Первый псалом говорит о том, что если в законе Господня воля его, о законе его размышляет он день и ночь, то будет как дерево, посаженное при потоках вод, и во всем, что он не делает, успеет. Вот что значит, Бог благословит такого человека. В отношении, если согрешил, что нужно, сначала покаяться или сначала исповедаться? Как вы думаете, что сначала надо? Друзья, вообще покаяние от исповедания обычно отличать обычно не следует. Потому что исповедание – это есть покаяние. То есть всякое покаяние, оно включает в себя и исповедание. Даже тот факт, что человек выходит вот сюда к микрофону, чтобы встать на колени и покаяться, здесь уже есть элементы исповедания. И нельзя думать так, что если ты согрешил, тебе надо сначала выйти покаяться, а потом обязательно исповедаться. Иначе мы тогда должны учить, что покаяние в наших собраниях, оно никакого смысла не имеет, если все равно нужно снова исповедоваться. Друзья, но тем не менее, мы часто говорим о том, что нужно и исповедоваться. То есть, если человек совершил какой-то грех, то гонимый совестью или движимый совестью он идет к служителю, чтобы исповедать свой грех. Бывает, что человек покаялся даже в церкви, но у него все равно совесть его тревожит. Ему надо пойти к служителю. Бывает, когда человек кается в одном и том же грехе, и он не имеет способности освободиться. Нужно пойти к служителю, побеседовать, рассказать. Может, нужно будет назначить пост, а может, вместе со служителем, или еще какие-то меры предпринять. Может быть, служитель задаст серию вопросов, чтобы выяснить корень греха, который исповедуется, для того, чтобы этот грех был побежден. Поэтому часто бывает такое, что человек и в церкви покаялся, а потом пошел исповедался. Это тоже нормально. Но далеко не всегда так делать обязательно. А иначе у нас бывало такое, что 300 человек или 400 человек покаялись на нашем общении. Они все должны обязательно исповедаться? Да нет, конечно. Кто-то каялся в оставлении первой любви. Кто-то каялся в том, что где-то не устаивает в искушениях, где-то трудности какие-то, мысли плохие в голову лезут, или еще что-нибудь. И человек покаялся, получил облегчение, освобождение получил, ходит, радуется, и не обязательно этому человеку исповедаться. Но если ты покаялся, и сердце томится под давлением какого-то греха, иди на исповедь. Друзья, часто после исповеди, если человек до покаяния вот здесь вот пошел исповедался, то ему уже здесь каяться не надо, если он исповедался и вместе со служителем помолился. Но если служитель ему сказал, тебе надо покаяться в присутствии всех. Такое может быть. Например, я веду неприличную жизнь, об этом все видят, знают, что я христианин негодный, много соблазнов причиняю и так дальше. И я пошел исповедался, а мне брат скажет, все видели и все знали твою негодную жизнь, кайся при всех. Я должен покаяться при всех. Я почему, друзья, подробно? Потому что это вопросы, они насущные очень, чтобы мы знали, как себя повести в том или другом случае. Ответьте, пожалуйста, если у члена церкви был грех блуда, До какого ранга по служению он может после допускаться? Занятия с детьми, руководитель молодежи, диакон, пресвитер. Ну, не очень удачная фраза, до какого ранга, вот, может он подниматься. Это, в общем-то, я бы сказал, даже не библейская позиция. Хотя пояснение здесь хорошее. Занятия с детьми, молодежи, диакон, пресвитер. Друзья, согласно Библии, если человек совершил тяжкий грех, то у нас это понимают так, что служитель должен быть непорочен. И учитывая и христианский опыт, ну, баптистской церкви, то до служения, связанного с рукоположением, таковые не допускаются, если во время членства церкви был совершен грех блуда. То есть рукоположить такого человека ни на какое служение уже нельзя. А в отношении проповеди или другие какие-то виды служения в церкви, Библия по этому поводу ничего не говорит. По усмотрению церкви, при изучении этого вопроса, при общем согласии, церковь может допускать до того или до другого служения. Дядя Коля, можно ли покупать военный билет? Братья некоторые покупают. Объясните. Ну, сейчас все продается. В метро, в Москве все продается. Вот я думаю, пустой, чистый военный билет почему не купить? Если он нужен, можно и купить. Вон у меня там книжек, санитарных книжек 20 штук в сумке лежит. Я купил, вот они лежат уже 2 года. Вот чистые, конечно. Значит, друзья, купить военный билет, в смысле не пойти в армию, откупиться, дать взятку в военкомате и иметь военный билет. Я считаю, что это грех. Хотя есть еще одна записка, что служители это одобряют. Я не знаю такого, чтобы служители одобряли. Друзья, я понимаю, заплатить деньги, чтобы не пойти в армию. Сегодня такого закона нету в нашей стране, что можно заплатить и не пойти в армию. Понимаю, что это грех. Если завтра выйдет закон, что можно заплатить 20 или 30 тысяч в военкомате, официально через кассу, тебе дадут квитанцию и военный билет дадут, значит, это будет не грех. А сегодня такого закона нету, поэтому откупаться от армии – это грех. И еще последняя у меня записка. Ну, там еще есть, но там уже будут другие братья отвечать. Николай Степанович. У многих пользующихся сотовыми телефонами звонки являются плохие мелодии с барабанами. Что вы скажете? Скажу, друзья, если в вашем телефоне несколько вариантов мелодий, то нужно выбрать такую мелодию, которая бы никого не смущала и не причиняла бы никакой соблазн. Ну, я представляю, у меня на телефоне какая-то мелодия, вот там, скажем, джазовая музыка, очень резкая, откровенная такая вот, ну, все мирское в ней вложено. Конечно, друзья, этот телефон у меня начинает подавать звуки, вокруг меня люди верующие все, конечно же, мне будет стыдно, мне будет стыдно. Мы должны выбрать ту мелодию, которая, если зазвучит в присутствии верующих, чтобы мне не было стыдно. То есть скромный сигнал, чтобы не было никакого там такого, ну, мирского влияния. Вернее, не прослеживалось присутствие мира в этой мелодии. Поэтому я скажу, друзья, даже знаете что? Вы старайтесь покупать такие телефоны, в которых таких мелодий нету. И это будет лучше. А если они есть, если они есть, выберите самую простую, и это будет хорошо. Да, пожалуйста.